Глава 15. Когда в Авенте наступила ночь и форт погрузился в сонную тишину, я, как назло, не то что не хотела спать, даже прикрыть глаза не получалось, что совсем неудивительно, ведь сегодня я окунулась в ад, а потом взлетела. Высоко-высоко. Такое не может пройти бесследно. Вот я и маялась, не зная, чем занять беспокойную голову. Присела на кровати и глянула на искру, что смотрела на меня сонными глазами и медленно моргала. Я погладила ее, почесала за ушком. В ответ кошка довольно растянулась на кровати, хвастаясь животом. «Красивая, красивая!» — уверила ее я и осторожно взяла на руки. «Хозяйке, знаешь ли, не спится». И тут я придумала, чем себя занять. В комнате Мотта, кажется, есть немалое количество книг. Вот и узнаю, есть ли там что-нибудь стоящее. В пижаме и тапках с беременной кошкой на руках я без проблем добралась до покоев Теона. Ищейки, охранявшие форт и каждый коридор, наводили чуть меньше ужаса, чем раньше. Я это оправдывала тем, что, похоже, начала к ним привыкать. Толкнула заветную дверь, опустила кошку на пол и медленно прошла вперед. Мот до сих пор не вернулся, впрочем, именно на это я и рассчитывала. В комнате царила темнота, поэтому первым делом я зажгла несколько ламп. В приглушенном желтом свете это место обрело хорошо знакомые черты, и, кажется, запахи тоже, точнее, запах. Один, единственный. Приложила внезапно охладевшие ладони к горящим от воспоминаний щекам и направилась к книжным полкам. Надо себя отвлечь. Черный шкаф со стеклянными дверцами грозно возвышался над письменным столом. Потянула ручку дверцы, чтобы открыть, и не смогла. Снова потянула на себя, думая, что она просто не поддается. Нет же, заперта. Да еще и на ключ. Интересно, почему? В прошлый раз он был открыт нараспашку. Бери, не хочу. Пальцами коснулась замочной скважины, поразмыслила, развернулась и принялась искать ключи. На чистом столе, где лежали только стопка бумаги и пенал, не было ни пылинки. О забытых ключах не шло и речи. Опустилась в кресло и ладонями провела по кожаным подлокотникам, приложила затылок к мягкой спинке и закрыла глаза. «Неужели это он что-то там прячет? Какой смысл держать книги под замком?» Просидев так с минуту, удивилась. Веки потяжелели, тело одолело слабость. «Закон подлости, не иначе! И как теперь тянуться вниз на пару с искрой?» Слуха коснулся звук шелеста одежды, но прежде чем я разлепила глаза, пришлось хорошенько проморгаться. «Не хотел будить», — тише обычного, будто думал, что я сплю, — произнес ты он. «Ты не знал, что я здесь буду», — прочистила горло, всматриваясь в его силуэт, что был укутан слабым свечением ламп. Показалось, что он не торопился выходить на свет. «Надеялся». Выдохнул он, не отводя взгляда. «Смешно!» — пробурчала я, поднялась с кресла и взглядом принялась выискивать искру. Мот так и стоял в центре комнаты, куда попадало все меньше света, и молча наблюдал. «Я только найду кошку!» — объяснила, взяла ближайшую лампу и позвала пушистую вредину. «Надо же! Она тут первый день, а уже играет со мной в прятки! И где?» Обходя покои, я всматривалась в каждый угол, заглянула даже под кровать. «Ничего!» Толкнула приоткрытую дверь в ванную комнату, шагнула вглубь. Снова внимательно смотрела каждый закуток. «Ну, она у меня получит!» Выходя, заметила, что Теон стоит у того самого книжного шкафа. Видимость была скверная, но, кажется, он что-то достал из внутреннего кармана куртки и положил за книжный ряд самой верхней полки. И, конечно же, он тут же бесшумно закрыл дверцу на замок, а ключ спрятал в карман брюк. И уже было направился в мою сторону, как его отвлекла появившаяся из ниоткуда искра. Если бы не она, он бы заметил, что я за ним наблюдала. Немного постояв у прохладной стены, я перевела дух и вышла, изображая активные поиски кошки. «Ах, вот ты где!» Чувствуя вину за то, что подсматривала, решила проскочить мимо Мотта. «Лея!» Он перегородил мне дорогу рукой и мягко притянул к себе. «Ты мокрый!» Нашлась я и подняла глаза. «У черты идет дождь». Он огладил мою скулу большим пальцем. «И почему мне кажется, что ты хочешь от меня убежать?» «Ты говорил с джиннами?» Надеялась сменить тему, потому что я хотела именно этого — сбежать. От него и от себя. Он помотал головой, не разрывая взгляда. «Ясно», — выдавила очевидное, только бы не оставаться в тишине. «Они ничего не говорили, но показали мне дерево». Чуть нахмурившись, поделился он и сразу стал серьезнее. «Дерево?» — не понимала я. «Зачем?» Не знаю. Он отвел мои волосы за спину, заключил лицо в ладони и двинулся вперед. Не знаю. Он отвел мои волосы за спину, заключил лицо в ладони и двинулся вперед, чем вынудил меня шагать назад. Но у меня странное предчувствие, Лея. Странное? Я слышала биение собственного сердца. То дерево, начал он, растет точно на границе, прямо на черте. Я вопросительно смотрела на Мотта, который вот-вот повалит меня на постель, в которую я уже уперлась пятками, и говорит он при этом о каком-то странном дереве. «Каприз природы или его там посадили?» — полушепотом предположила я. «Ни то, ни другое», — уверенно ответил он. «У черты всегда скверная погода, почва не просто далека от плодородной, там ее, собственно, нет, только камни». И даже если бы его там посадили, деревья так не растут, оно ровно на границе. Я бы поспорил, что на каждой его стороне равное количество листвы для авенты и для сорры. Предположение? Попыталась ускользнуть, но была поймана. Пока нет, поэтому я делюсь с тобой. Он взял у меня лампу, отставил в сторону и, мягко подтолкнув меня вперед, опустил на кровать. С чего такая щедрость? Обычно из тебя все приходится тащить клещами. За свой сарказм я получила укус в шею, легкий, тут же залеченный поцелуем, и такой, что хотелось еще. Продолжай в том же духе. Будто прочитав мои мысли, он повторил свой укус поцелуй с другой стороны. Мне нравится твой острый язык. Не обижайся, вывернулась я. Но, как ты выразился, остроты моего языка ты еще даже не пробовал. Растянул он. Мне кажется, что пробовал. И ответил так, что я поняла. Говорит он совсем не о моем остроумии. «Я не об этом!» Не дав мне договорить, то он вжался в мои губы, попытался поцеловать, но я не позволила и ждала, пока он сдастся. «Получил?» Тут же подначила, стоило ему отстраниться. «И так будет каждый раз. Не вздумай закрывать мне рот своими приставаниями!» Наконец нашла подходящее слово я. «Думаешь, сможешь противостоять?» «Тысячу раз да, Мот!» — ответила без тени сомнения и победно на него посмотрела. К его несчастью, всю свою жизнь до этого дня я провела без опыта близости с мужчиной. Соответственно, шансы у него нулевые, и за всего лишь один раз, голодной до его внимания самкой, я не стала. «Ты проиграешь», — заявил он, чем довел мое упрямство до максимальной точки. «С чего это ты решил?» «Я могу делать с тобой такие вещи, что поцелуи будут самым невинным из того, о чем ты будешь меня просить». Он произнес свою наглую речь настолько спокойно, что я чуть подрастеряла запал. «Нахал!» — наградила его я, а про себя решила, что как можно глубже спрячу настоящую реакцию на его слова. «И ничего у тебя не выйдет!» «Я проверю», — осведомился он и уже запустил одну руку мне под одежду. «Слезь с меня!» требовала я, пока Теон медленно поднимал край моей кофты вверх и одновременно пресекал все попытки вырваться. «Я так рад, что нашел тебя здесь!» — почти промурлыкал он, глядя на оголенные участки моей кожи. «Клянусь, я тебя прибью, если ты не перестанешь!» «Не перестанешь что?» — с притворным интересом спросил он и накрыл мою грудь губами, как только я, наконец, приготовилась сказать ему пару ласковых. Вместо ругательств изо рта вырвался только полувыдох, полустон, и за это хотелось привести свои угрозы в жизнь как можно скорее. «Я не слышу ответа, Лея!» Он приподнялся и посмотрел в глаза, пока я так и лежала под ним, полуголая, сгорающая от стыда. «Так себе!» Нашлась я. По наглому лицу пробежала тень легкого непонимания и тут же испарилась. «И до моей мольбы о поцелуе тебе далеко». «Попробую еще раз». Он подмигнул, а я чуть не зашипела от досады. «Чуть ниже». «Что?» Меня как кипятком окатило. «Я ведь говорил тебе о своих фантазиях, да?» И как у него получилось сказать это так, что на секунду меня посетила мысль перестать бороться. «Не путай свои фантазии с моими». Каждое слово пришлось буквально выталкивать из легких, потому что невесомые рисунки его прикосновений на коже живота слишком сильно отвлекали от столь необходимой в этот момент обороны. «Кстати, как ты сюда вошел?» — цеплялась за реальность я. «Я не спала, но ничего не слышала». Мот промолчал, но и ласки его изменились. Будто мой вопрос застал его врасплох и вынудил задуматься над ответом. «Странное дело». Вдруг отозвался он, убирая от меня руки, и отошел, чтобы взять со стола лампу. «Ко мне вернулась тьма». Растянул он, будто сам не до конца в это верил. Мигом поправила одежду, не сводя с него взгляда. Произошло что-то еще, я чувствую. Но ты говорил, что нашел нечто иное. Те камни, они двигались? Двигались. Полная нелепость. Мотая головой, с претензией в голосе высказал он, будто был совсем не рад такой необычной силе. И все же тьма снова со мной, уже бесстрастно добавил-то он. Но я встала с кровати и быстро шагнула к нему. «И откуда ты только знаешь про то самое «но»?» — усмехнулся он, но совсем не от радости. «Не до шуток», — уверенно и быстро помотала головой я. «Ты сам говорил, что после Мирора могут происходить странности. Что это?» До боли в висках я смотрела в хорошо знакомые глаза Теона, а затем выхватила у него из рук лампу и осторожно подняла, чтобы осветить его лицо. В глазах Мотта, что раньше были льдом, а с совсем недавних пор оттаившими ручьями, теперь появились вкрапления черного. Небольшие и расплывчатые, будто художник рисовал акварелью черные точки. На секунду я испугалась, что со временем их должно стать больше, и тогда от прежнего цвета не останется и следа. «Радужки!» — выдохнула я тут же, прикладывая руку к губам. «Изменили цвет! Но как?» «Это не все. Он поднял руку, в которой я держала лампу выше. Теперь свет падал на его короткие пепельные волосы. Пристав на цепочке, я провела по ним рукой, замечая, что они тоже меняют цвет. Среди светлых волосков уже были видны угольно-черные. «Ничего не понимаю», — помотала головой, ища в нетронутом эмоциями лице ответ. «Ты когда-нибудь такое видел?» «Не совсем такое», — коротко ответил он и забрал у меня лампу. «Но очень похожие. И давай перенесем разговор на утро». Ожидаемо предположил Теон, ведь правду он решил не говорить, а ответ, вернее ложь, нужно придумать. «Уходишь от темы?» — не выдержала я. «Сначала ты тонул в черной воде Мирора, а теперь твои глаза и волосы приобретают такой же цвет, и только не говори мне, что это совпадение». «Я не тонул. Мирор заставил тебя в это поверить, чтобы заманить». Помотала головой, размышляя, как будто моей и без того беспокойной голове не хватает забот. «Поэтому у башни ты говорил верить только тебе». Подытожила я и разозлилась. «И все же, что случилось с теми, чья внешность изменилась из-за проклятого колодца?» «Утром, Лея». «Сейчас ты он», — просила я. «Утром». Мот был непреклонен, но, несмотря на свой жесткий ответ, переплел свои горячие пальцы с моими, ледяными от страха. Кивнула, одновременно сдерживая порывы избить его и разреветься от волнения. С чувством вырвала руку, бережно взяла с пола искру и, больше не сказав ни слова, вышла из его покоев. Я знала, что происходит нечто ужасное и необратимое, и добивало меня бессилие, отголоски которого зародились еще на дне Мирора. Там, где я наблюдала за тем, как обезумела женщина, поразительно похожая на меня. Как бы я ни пыталась смотреть на это со стороны и не принимать увиденное близко к сердцу, у меня не получалось. И чем больше я думала о ней и изображенных на картинах девушках, тем сильнее становилось ощущение, похожее на дежавю. Будто я тоже там была или буду. Это точно игра Мирора с моим сознанием. Надо просто это переждать, пережить. Да я вообще сама не своя. Предчувствие беды буквально поселилось у меня в душе и никуда не уходило последние несколько дней. Черный колодец по горькой иронии стал последней каплей. И вот теперь на моих глазах Мот вдруг изменился за сутки. Да, даже не за сутки. Прошло всего часов 10-12. Волновал ли меня цвет его глаз и волос? Черта с два. Это все мелочи по сравнению с тем, что на самом деле ждет Мотта. Не зря же он не ответил. Проклятый Мирор и его черные воды. Если бы не кошка на руках, я бы бежала по коридору форта со всех сил. Бежала и бежала, пока не полегчает. Однако искра вовсе не оценила моей заботы. Ее что-то заинтересовало, и она ловко спрыгнула на пол до того, как я успела среагировать. «Эй, что ты делаешь?» Белая фигурка неслась вперед по коридору со всех сил и, вдруг остановившись у первого же окна, запрыгнула на подоконник. Догнав ее, хотела снова взять кошку на руки, но замерла, не двигаясь. В небе снова были огни, желтые, зеленые, синие, мерцающие так ярко, что их света хватало, чтобы осветить спящую природу. Я приложила ладони к холодному стеклу. С этих огней началось притяжение между мной и Теоном. Они толкали нас друг к другу навстречу, вынуждали забыть о ненависти и не давали сопротивляться. Я думала, что огни — это диковинный капкан, этакая ловушка, заставляющая возжелать врага. А теперь понимаю, что их задача заключалась совершенно в другом. И, судя по ноющей боли в груди, она им прекрасно удалась. И я встала до рассвета. Все как и в прошлый раз, когда Мот отвел меня к провидцу. Не любитель ранних подъемов, я поднялась с постели как никогда легко, потому что не спала. Ждать утра и, соответственно, разговора я не буду, потому что Теона уже давно нет в форте. Откуда я это знаю? Он зашел в мою комнату несколько часов назад. Совсем тихо, но я слышала каждое его движение. Чувствовала, как прогнулась кровать, как он натянул на мое плечо сползшее одеяло и коснулся затылка губами. Руки, как всегда, горячие, а в этот раз осторожные, оставили несколько прикосновений на шее и волосах. Мне так хотелось отбросить в сторону обиду, повернуться, обнять его и не отпускать, пока не станет легче. Но я не шелохнулась. Дыхание ровное, лицо безмятежное. Я понимала, что он уходит и прощается, а также и то, что разговора у нас точно не будет. Стоило ему тихо закрыть за собой дверь, я пощечиной стерла со щек хлынувшие слезы. А сейчас, с лицом, на котором не осталось и красного пятнышка от соленой влаги, я направлялась прочь из форта, слишком поздно сообразив, что оплошала. У ворот стояли ищейки, таинственные, хмурые, устрашающие. Никто меня за пределы форта не выпустит, но мне этого и не надо. Вернулась и решила переждать. Никто не должен меня видеть. Сняла куртку и мысленно призвала крылья. Мгновение, и за спиной растянулись два белоснежных, дрожащих, словно на ветру, полотна. «Дом провидца», — отчего-то вслух произнесла я. Крылья послушно сомкнулись перед лицом, а через секунду, стоило им разойтись, я стояла у заветной избы. Здесь посреди леса уже начинало светать, и я могла без проблем рассмотреть, что меня окружало. Понадобилось немного времени, чтобы глаза привыкли к такой колоссальной перемене. Ведь теперь вокруг меня вместо снега был зеленый сад, или, если сказать точнее, огород. Тонкие грядки с черной землей и рассаженными на расстоянии ростками исполосовали участок перед избой. Некоторые ростки уже доставали мне до колена и обвивали заботливо привязанные к ним тонкие палочки. Такое я уже видела. Так садовники помогают росткам не сломаться и окрепнуть. Прошла дальше и заметила расставленные по порогу глиняные горшки с бурно растущими травами и цветами. Судя по сладковатому запаху, провидец решил восполнить запасы своих чаев. И как здесь все выросло так быстро? Наверняка это дело рук провидца. В лесу, что прикрывал домик от чужих глаз и окружал со всех четырех сторон, кое-где еще лежал снег. Пусть температура и была довольно-таки сносной, или, если сказать точнее, весенней. «Горох это!» Взявшийся из ниоткуда провидец бежал ко мне навстречу, быстро перебирая короткими ногами. В привычном кафтане с амулетами, бородой и яркими зелеными глазами он широко улыбался и, кажется, был рад меня видеть. «Горох?» — переспросила я. «Доброе утро!» «Утро, утро, красавица!» Он взял мою руку и с чувством поцеловал тыльную сторону ладони. «А я знал, что у вас все получится!» И, быстро сменив тему, сказал. «Это горох, говорю», и указал на саженцы с палочками. «Понятно». Кивнула я, а провидец, видимо, почему-то решил, что меня сильно интересовала рассада. «Вот, смотри». Он подошел к грядке и осторожно обнял саженец ладонями. «Молодой, растет быстро, то и гляди, скоро будет горошек, сладкий, сочный». Улыбаясь, я наблюдала, с каким трепетом провидец переступает через саженцы, заботясь о том, чтобы не раздавить их, как заботливо присыпает землю к тонким стебелькам и как радуется каждому новому листочку. «Проходи». Он вышел на тропинку, отряхнул галоши от грязи, а ближе к ступенькам в дом сменил их на привычные валенки. «Выпей со мной чаю». Молча проследовала за провидцем, мысленно репетируя, как задам ему вопросы про черноту в глазах Теона и камни с картинками со дна Мирора. В избе пахло, как дома. Другого слова я подобрать не могла. И это не был запах именно моего дома, скорее запах, который любому напомнит дом, заставит расслабиться и избавит от всякого желания обороняться. Его нельзя описать, можно только почувствовать. Я даже немного выдохнула и поверила в хороший исход предстоящего разговора. Как и в прошлый раз, провидец возился с заварником. Только спустя некоторое время наконец сел напротив и пододвинул ко мне чашку, от которой исходил ароматный пар. «Правда, чай?» Усмехнулась, прежде чем отпить. Но запах был не такой, как в прошлый раз. Хотя, может, ингредиент, вынуждающий на разговор по душам, и вовсе не имеет запаха. «Нет, нет, милая», — уверил старик, но тут же протянул мне небольшой узелок с каким-то содержимым. «Вот он, щепотка в заварник, и всё тебе твой упрямец расскажет». Я подняла глаза на провидца, улыбку как ветром сдуло. Он не просто так назвал Теона упрямцем. «Откуда вы знаете?» Узелок я переняла и спрятала в карман куртки, виня себя за такие меры. Хотя и не факт, что мне придется им воспользоваться. «Вижу». Он посмотрел на меня теплым отеческим взглядом. По глазам. Я кивнула и поспешила спрятать взгляд в чашке, обняла ее ладонями и решилась перейти к делу. Так вышло, что я, чувствуя себя виноватой перед провидцем, который предупреждал, что мне нельзя этого делать, продолжила. Опустилась в мирор. «Ну что теперь-то поделаешь?» — выдохнул он. «Что сделано, то сделано», — подытожил провидец, и по его тону я поняла, удивлен он не был. «Вы знали, что это произойдет, так? И знали последствия, поэтому отговаривали?» «Жизнь, она как паутинка. Там столько дорожек, столько путей». Он развел руками в воздухе. «И только мы выбираем, как поступить». «Я не могла не сделать этого!» Глаза пощипывала от нахлынувших воспоминаний. «Не могла остаться в башне, зная, что Теону нужна помощь!» Перешла на шепот я. «Все прошло, красавица. Выбрались вы, и оба живенькие!» Подбодрил провидец, а у меня ком встал в горле. «В мироре я кое-что видела!» Старик тут же вытянулся на пару сантиметров. Лицо его обычно доброе, улыбчивое, сменилось гипсовой маской. Побелело, он даже моргать перестал. «И эти картинки, видения не оставляют меня в покое. Я не могу перестать думать о ней». «О ком?» — только и спросил старик, настороженно, вкрадчиво. «Девушка». Я, наконец, дала выход слезам. Они текли по лицу, пока я рассказывала детали увиденного, стараясь ничего не пропустить. Ее волосы, смех, браслеты и платья. Мужчина с красной накидкой, отчаяние и агония, портреты. Закончив, я попыталась сформулировать вопрос. Она обезумела. И все бы ничего, но я чувствую ее боль. Сначала думала, что мне просто кажется. Но прошло уже достаточно времени, чтобы я могла забыть, отвлечься. А это чувство в груди все сильнее и сильнее. Почему? «Мирор губит». Старик осунулся после того, как выслушал меня. Почесал бороду, вздохнул. «То, что я видела, это кошмар? Реальность? Прошлое?» «А сердце как тебе подсказывает?» «Оно тут ни при чем», — оборвала его я. «Ха!» Грустно покачал головой провидец. «Еще как причем!» Он указал пальцем на грудную клетку. «Ничего черным водам больше не нужно». «Ничего, кроме...» «Кроме того, что человеческому сердцу дороже всего». Старик набрал в легкие воздух и посмотрел мне в глаза так серьезно, как никогда до этого. «Поэтому ты там и оказалась». Я замотала головой, отказываясь верить в то, что он говорит, верить в то, на что он намекает. «Да и не это сейчас важно!» «Мирор и у меня попытается отобрать». «Верховного?» — закончил вместо меня провидец. Я молча подняла на него глаза, ожидая ответа. «Не попытается». Он провел морщинистой рукой по волосам. «А отберет, красавица». «Что?» Я вскочила с лавки и чуть не опрокинула стол. Чай расплескался по белой скатерти. «Ты он, что, умрет?» Старик уверенно помотал головой, и мне стало чуть легче дышать. «У вас разные судьбы». Продолжил добивать меня словами он. Казалось, что от собственных слов ему самому тяжело. «Вы не должны были встретиться», — горько произнес он. Только каменной уверенности у его тона было не отнять. «Вы же твердили, что моя судьба — быть с ним», — не выдержала я. «Что мое место здесь, рядом со всеми вами, в Авенте. Что я должна стать ей матерью, в конце концов». «Я видел это тогда». Попытался оправдаться он и встал, направляясь ко мне с разведенными в сторону руками, будто извинялся за сказанное и за то, что ему еще предстоит сказать. «Сейчас! Что вы видите сейчас? Какое будущее?» одинокого Мотта. Старик безвольно опустил руки по швам. Очень жестокого. Много тьмы. С каждым новым предсказанием его голос становился все тише. А ты будешь от него далеко-далеко. Одинокого? Я никуда не собираюсь. Пыталась, но никак не могла разгадать смысла слов старика. Покидать форт, а вместе с ним и Теоны, я не планирую. И что хуже, не хочу. Провидец закивал, будто сам очень хотел верить в мои слова. Взгляд его, обычно зеленый, словно молодая трава, потускнел и замерцал влагой. «Твоя судьба!» — начал он виноватым голосом. «Плевать на судьбу!» — плюхнулась обратно на лавку и спрятала лицо в дрожащих ладонях. «Да старик безумен и несет ерунду!» «Может, я уснула, и это мой кошмар? Или это еще одно видение, навязанное Мирором?» «Подумать только!» Я ругаюсь провидцем, который наконец-то обещает мне будущее, которого я так хотела. «Свободы от Мотта! Вот же она!» Только каждая клеточка внутри противится этому, противится все мое естество. И что мне теперь делать? Все переменится с ног на голову, продолжал провидец. Как будто это что-то новое. Едко выплюнула я и помотала головой. Вы станете врагами. После этих слов я чуть не упала на колени в припадке истерического смеха. Недаром говорят, что история повторяется дважды. Правда, что ли? Мот будет штормом брать мой дом в Третьем мире? Болезненно и горько засмеялась я. «Когда он тебя, наконец, найдет, — продолжал провидец, — я приду с ним и постараюсь помочь, заступиться за тебя. Обещаю, красавица!» Он подошел. Теплая ладонь легла мне на затылок. Я понимала, что старик вообще ни в чем не виноват, и что говорит он, скорее всего, то, во что верит, что увидел благодаря своему дару. «Почему все вдруг изменилось?» Тихо-тихо спросила я, в душе и не надеясь на ответ. «Паутинка, помнишь?» Постарался улыбнуться старик. «И знай, все, что не делается, все к лучшему. Вот увидишь». Утешения его до меня просто не доносились. Я их не понимала, да и не хотела понимать. Провидец перешел на другую тему и еще долго о чем-то говорил. Сменил скатерть на чистую, заварил больше чая, даже достал из запасов маковые сушки. Мне удалось успокоиться, сама не поняла, как. Руки перестали дрожать, слезы отступили. В какую-то минуту я даже начала забывать разговор с провидцем, что перевернул мой мир с ног на голову. Может, так работает его уютная бревенчатая изба и чай с сушками? Или мой разум отчаянно защищается от услышанного отрицанием? Не знаю. Да и все равно, что помогло оставить боль позади. Главное, что мне все легче и легче. К концу беседы темы становились все беззаботнее, но никак не кончались. Уже чуть позже я поняла, что для провидца это наш последний разговор, и он пытается его растянуть. А сама я никак не могла поверить в услышанное, поэтому, уходя, пообещала провидцу навестить его завтра утром. Вот так. И пусть его видение снова окажется ошибкой. «До встречи!» «До встречи!» Он сжал мою руку горячими ладонями. «До завтра!» Улыбнулась я, получив душевную, но такую грустную улыбку в ответ. Обратно в форт я вернулась с планом. Да, именно так, с планом. Первым делом я наведалась в кухню и попросила Берту об услуге. Та довольно согласилась, затем осведомилась, как я себя чувствую, и спросила, как поживает Искра. Удивительно, но я снова нашла в себе силы не просто держать лицо и поддерживать полноценный разговор, я также отыскала Скарлетт, которой у меня тоже была одна просьба. Обе отметили, что мои глаза блестят. Внутри я удивлялась таким наблюдением, но вида не подавала. Уметь притворяться – полезный навык. Удивительно, что я только сейчас его освоила. Следующим делом я залезла в ванну и с чувством отскребывала кожу дочисто. Чтобы смыть с себя черные воды Миррора, смыть с себя страхи и пугающие пророчества. Руки вдруг безжизненно упали в воду. Что если старик прав? Что если Мот меня возненавидит и вышвырнет из форта? Раньше ему не нужны были причины, чтобы меня ненавидеть. Что помешает ему сделать это снова? От ненависти до любви, а потом обратно? Вот что нас ждет? Или это ждет исключительно меня? Сегодня... Этим вечером, как только он вернется, я все узнаю. Расскажу ему о том, что видела в Мирроре, о том, что сказал провидец. Узнаю, что он думает, и тогда... Тогда я приму решение разумом, а не сердцем, потому что с последним договориться не выйдет. Удивительный день. Никогда бы не поверила, что буду стоять напротив прозрачного безобразия своего гардероба и выбирать, что надену этим вечером для него. Провела ладони вдоль самых разных висящих рядом изделий, выцепила красное платье. Красный — цвет страсти, цвет желания. Вернула его обратно, понимая, что оно совсем не к месту. Серебро и шиммер, слишком тонкое и холодное. Изумруд с вышивкой помотала головой, возвращая третье платье на место. Черное, тонкое и непрозрачное, приятное на ощупь, сняла его с вешалки и поднесла к телу. Длинные рукава, глубокий вырез, оно скрывает и одновременно демонстрирует. «Хм, интересно». Подошла к зеркалу в комнате и натянула платье на себя, словно вторую кожу. «Ох, она бы мне сейчас не помешала». Разрешить все проблемы и неприятности, а потом сбросить ее с себя, сжечь и быть как новенькая. Черное, словно воды Мирора платье, ожидаемо село в пору. Да, оно было откровенным, и ни при какой другой ситуации она бы такое не одела. Но ведь сегодня необычный день.